Эти мысли не давали мне заснуть всю ночь, и сейчас они проносились в голове. От них меня отвлек взволнованный голос моего спутника, механика Эдди Мбарака. «Господин, много жирафов!» Вставало солнце, кругом было огромное количество прекрасных диких животных. Справа от нас проходило большое стадо, в котором было примерно 30 жирафов. Чуть дальше встретились зебры, топи, новые стада зебр. Вдали проносились конгони. «Эдди, это чудо-земля!» — кричал я. «Останемся здесь и начнем работать сегодня же!» Он посмотрел на меня непонимающе, вероятно, решив, что я сошел с ума. У ручья мы поставили большой лагерь. Мы работали в нем 3 года, подружились с местными жителями и, преодолев невероятные трудности, стали обладателями жирафов, зебр, антилоп, птиц и змей для зоопарка Чехословакии. По нашим подсчетам, в этой области жили около 3000 жирафов и более 40 000 других животных. Все 50 жирафов, которые были отловлены для нашего зоопарка, были именно из этих мест. Эти жирафы были настолько прекрасны, что беру на себя смелость утверждать, они были вне конкуренции. Светает. Моим помощникам из местных жителей не хочется вставать. «Где люди? Сегодня много работы!» Так я созываю их. Через несколько минут мы выезжаем на отлов. От холода стучат зубы, и мы натягиваем кожаные куртки. У холма стоит стадо из 8 жирафов. «Рек, будем брать прекрасного молодого самца слева». «Эдди, ты поедешь налево, я направо. С Дэна, жди нас с ящиком, и как только самец будет в лассо, сразу же подъезжай к нам». Даю я последние указания. Мы начинаем. Жираф бежит большими шагами к густому бушу. Еще немного, и Отиена набрасывает на его шею лассо. Я осторожно притормаживаю. Жираф на полной скорости сворачивает влево, оббегает дерево. Я не могу следовать за ним, иначе врежусь в дерево и загублю людей. Торможу. Лассо натягивается, я с машиной по одну сторону дерева, жираф по другую. Резкий толчок, и животное, затянутое лассо, падает на землю, будто сраженное молнией. Оно неподвижно. Рек подбегает и пытается поставить жирафа на ноги. «Осторожно!» — кричу я. Но поздно. Как только он наклонился и хотел освободить лассо на шее, лежавший жираф сильно легнул его и попал прямо в грудь. Рек отлетел в сторону и упал без сознания. Жираф поднимается. «Придержите его, поставьте в ящик, я помогу Регу», — распоряжаюсь я. Я обливаю Рега водой из канистры. Он открывает глаза, кашляет, не может перевести дыхание. На губах появляется розовая пена. Он показывает на левую сторону груди. Осторожно кладем его в машину. У него сломаны ребра. Последние дни февраля. Сухой сезон кончается как-то очень быстро. Каждый день понемногу идут дожди. Нам надо отловить еще 8 жирафов. Охотничьи вездеходы увязают в грязи, мы надрываемся, начинаем все сначала, но работа не ладится. Пытаемся провести отлов за Копенником, где твердая латеритная почва. Ждем второй половины дня, чтобы земля немного просохла. За холмом вместе с зебрами пасется большое стадо жирафов. С края стоит прекрасный черный самец. «Сдена, я попытаюсь взять этого», — говорю я жене. «Он великолепен. У меня для него уже есть имя. Это будет Янышек, самый красивый жираф нашего стада», — отвечает мне жена. Мы отправляемся, машина тяжело идет по грязи. Трудно бежать и жирафу. Но нам удалось его поймать. Мы долго не можем его удержать. Самец встает на дыбы и отбрасывает обоих помощников в кусты. Я отчаянно держу его один. «Не отпущу тебя, не отпущу», — приговариваю я про себя. Я натолкнулся на дерево и даже не обратил внимания, что мне впился в бедро обломок ветки 10 сантиметров длиной и в палец толщиной. Подбегают остальные, почти в полной темноте мы быстро грузим животное и медленно возвращаемся домой. Снова начинается дождь. В 10 километрах от лагеря машина с ящиком увязла в грязи. Мы поехали за помощью, мучились почти до полуночи, и когда нам уже почти удалось выбраться... Вездеход боком свалился в болото и перевернулся вместе с жирафом. Под ящиком оказались 2 местных жителя. Мы поспешно их вытащили, с одним все в порядке, у другого сломана рука. Остальные устанавливают ящик, перегружают жирафа на другую автомашину, быстро обрабатываем пострадавшему рану, из бамбуковых жердей делаем временные шины, а из полотенца повязку. Мы едем в Мбале. Это 90 километров по болотистой дороге, в больницу.